Глава 10. Вернувшись в зал гильдии, я окунулась в суету. Охотники куда-то собирались бряться оружием. «Ты идешь?» – крикнул мне на ходу Рик Дуглас. Он выхватил из стеллажа с оружием саблю. «Да!» – отозвалась я, даже не разобравшись, что к чему. Какая разница, что случилось? Главное, что можно прикончить парочку вампиров. Ко мне подлетела Лика, засовывая за пояс пару кинжалов. За ее спиной маячила рукоять катаны. «Ощущение, что вампиры совсем ополоумели», — сказала она, всовывая в мою руку арбалет. «Возле озера напали на людей. Есть погибшие». «А новообращенные?» Я затаила дыхание. По мне смерть была лучше, чем обращение. «Возможно. Много пропавших. Обращение за одну минуту не случается, так что через какое-то время будет ясно». Внутри меня вспыхнул гнев. Ненавижу кровососов. Если обращают людей в себе подобных по договоренности, то это оправдывает вампиров, но не оправдывает людей. Но когда все происходит насильно и массово, я готова голыми руками отрывать головы кровососам. Так, как это сделал Алекс в ночном баре. Этот эпизод яркой вспышкой озарил мое сознание. Бурная фантазия подкинула мне слишком реалистичное ночное приключение. Но это был лишь сон. Надо о нем забыть. И я, Лика, Майк и Рик твердым шагом направились к выходу. Остальные решили, что мы справимся без них и отправились на другой вызов. К тому же наверняка туда спешат охотники из других отделов и одиночки. Измерно большая толпа охотников привлечет ненужное внимание. Ведь мы работаем под прикрытием. Хоть все про нас знают, но делают вид, что охотников не существует. А ведь сотрудничаем и с полицией, и с ОКО. Но вампирские отморозки ненавидят нас и готовы пойти на все, лишь бы узнать, где находится гильдия. А стоит им попасть в гильдию, и они сделают все возможное, чтобы накрыть нас всех и сразу. Нет охотников? Нет проблем. Очередной тайный выход из гильдии закончился решеткой дождевого коллектора. Осадков давно не было, и коллектор был пригоден для перемещения. Мы вышли в мрачный круглый тоннель, где сходились множество других таких же тоннелей. Казалось, что все здесь изрыто гигантскими червями, достигающими в диаметре 10 метров. Жуткое местечко. Бррр. Все помещения гильдии находились под землей, но были освещены и обжиты. В отличие от дождевых коллекторов, где царили вечная тьма и сырость, они подавляли своими немыслимо колоссальными размерами, навевая жуть и безнадегу. В глубине этих тоннелей водились носферату. Твари настолько мерзкие, что даже вампиры по сравнению с ними были милахами. Носферату больше смахивали на зомби со склизкой, серовато-белой кожей, мутными глазами и острыми хищными клыками. Наш отдел не любил связываться с ними. Но были ребята в гильдии, убивающие этих тварей, как тараканов. На пандусе в боковом ответвлении тоннелей находилась одна из мотостоянок гильдии. Ответвление было прорублено так, что вода сюда никогда не доставала. Здесь парковались мощные рабочие лошадки, рвущие с места, как бешеные. Гонять на них было одно удовольствие. Надев шлемы, мы сели на байки и, дав по газам, устремились вниз по пандусу. Пара километров тоннеля вывела нас на пересохшее русло канала. По пологим краям мы выехали на берег, и вскоре наша колонна на бешеной скорости мчалась по улицам Нью-Идена, ревом пугая прохожих. Утреннее солнце заливало ярким светом многолюдные улицы мегаполиса с бесконечными потоками машин. Тихий пригород с домами викторианской эпохи. Такими миловидными и уютными сменился широкими проспектами, где современные стеклянные небоскребы соседствовали с высотками конца XIX века. Здания, поменьше помнившие события прошлых веков, с презрением взирали на современные строения, словно упрекая их в горделивости. В одном из стеклянных небоскребов был главный офис гильдии. Он занимал весь 17 этаж бизнес-центра. Чтобы не раскрывать секретность борьбы охотников, официально это была транспортная компания по перевозке крупногабаритных грузов, что обеспечивало легкую транспортировку и доставку нам нужного оружия и техники. А неофициально тут проводили переговоры с представителями ОКО, мафии и прочими партнерами. Здесь же проходил набор агентов в теневой отдел гильдии. Огромное озеро раскинулось в центре городского парка. зеленым пятном жизни выделяясь среди каменных джунглей. Здесь всегда было многолюдно, и этой многолюдностью воспользовались вампиры. Утром они напали на отдыхающих, и теперь на пляже было около 30 трупов. Такого массового нападения не было со времен Кровавой Луны. Мы спешились и подошли к оцеплению. Внутри работали сотрудники ОКО и ФБР. «Нам здесь не будут рады», – заметил Майк. «Как не спеши, за федералами не поспеешь». «Тогда зачем было ехать, если мы останемся не у дел?» – возмутилась я. Достала детектор-следоскоп и принялась изучать местность. «Ну что там?» – в нетерпении спросила Лика и прилипла взглядом к монитору. «Ого!» – она присвистнула. «Здесь работала банда изгоев». «Они осмелились на это?» – удивленно выдохнул Майк. «Они живут обособленно и влачат настолько жалкое существование, что сложно представить их агрессорами». «И тем не менее это факт», – подытожила я. И тут меня осенило предположение. «А что, если они решили создать огромное количество себе подобных, чтобы восстать против Ока и всех кланов? Хотят доминировать в нашем мире». По лицу Майка я поняла, что предположение крайне смелое из области фантастики. Но другого у меня не было. «Может, им надоело питаться отбросами?» — попыталась выдвинуть свою версию Лика. Майк поморщился. Ему, как вампиру, было противно думать о том, что изгои заключали неофициальные договоренности с бомжами или грабили госпитали, вынося банк донорской крови. Донорская кровь хоть была проверена, и по поводу ее чистоты не было сомнений, но вот бомжи... Фу, как противно. Это как напиться из помойной ямы. И тут я встрепенулась. Среди следов изгоев я увидела присутствие Нобеля. Такого просто не может быть. Я потрясла детектор-следоскоп и постучала по нему ладонью. Но монитор упрямо указывал на Нобеля. Одна особь мужского пола. След размытый, значит, его пытались скрыть. Но то ли не хватило сил замести следы, то ли они оставлены специально. Но зачем? «Здесь был Нобель», — произнесла я, все еще не веря себе. «Да ты что?» Рик подскочил и припал глазами к монитору. Так же, как и я, стукнул по нему ладонью. «Ого! Чего он тут забыл?» «Не может быть!» — не поверил Майк. «Нобель ни за что не стал бы!» «Но стал!» – перебила я и развернула детектор-следоскоп монитором к Майку. Он задумчиво с прищуром гляделся в следы и заметил. «Почерк, как у того, что был в кофейне!» «Думаешь?» – усомнился Рик. Тоже прищурился с подозрением, поглядывая на монитор. «Ну вот, посмотри!» Майк пальцем повел по прибору. «Тот же цвет следа, те же фантомные блики, та же вампирская сущность!» «Ну...» — неопределенно протянул Рик. «С чего бы одному из Нобелей якшаться со сгоями? Да еще и косить людей направо и налево. Нобели – элита вампирского общества. А тут вдруг такие низменные поступки». Я взвесила всевозможные варианты и поняла. Этот Нобель не голоден и вовсе не дружен со сгоями. Он мстит кому-то или хочет выманить кого-то из... «Из бункеров гильдии», – закончил за меня Майк. Такое предположение обескуражило всех нас. И тут детектор-следоскоп запищал, и на мониторе скользнул фантом вампира. Тот самый Нобель был все еще здесь. Это меняло всю ситуацию.